Она нередко оставалась в моем доме, просто потому что возвращаться в военный городок сил уже не было. Если она не учила меня, то голова девушки всегда была занята двумя другими книгами, пытаясь наверстать упущенные материалы. Редкие книги о дизайне перемешивались с контурными картами и данными о том, как укреплять важные стратегические позиции. Особым источником некого вдохновения служили для нее виды замков и других величественных построек в красивых местах, на отвесных скалах, посреди горных пик или даже под небесными сводами. Именно тогда начала зарождаться идея. Втайне от Лию, я начал создавать чертеж по всем правилам, которым она меня учила. Правильные позиции и углы стен, идеальное расположение коридоров и жилых построек, какие-то знания удавалось доставать из книг, принесенных Эвкой, что-то вычленять из архитектуры буквально других сооружений. В итоге получилась большая, песчаная крепость, со всех сторон окруженная стенами. Внутри был свой внутренний двор, наблюдательные башни, амбары для продовольствия, донжоны для заключенных и даже колодец с водой. Ради последнего пришлось попотеть и поныть перед Анубисом, но крепость, которой мог воспользоваться не только я, была готова. Последнее, между прочим, было главным требованием. Я ведь не планировал долго тут оставаться, а замок, который состоит из простого песка, был бы подконтролен буквально одному только мне. Вот почему все стены, пол и колонны этого места были из укрепленного, гладкого абразива, то есть кварца, из-за чего в некоторых местах, над которыми я особенно постарался, вроде трона, можно было увидеть отражение. А овладеть этим материалом уже куда проще, чем большими массивами песка. «Ты это сделал за пару часов?» Увидевшая же это Лию схватилась за голову. Углометр, встроенный в ее собственный глаз, измерил точность каждой стеночки и выверил колонны. И придраться было ни к чему. «Ты меня суперменом каким-то видишь?» Я несколько дней подготавливал один только материал. Но с остальным и правда было попроще. Песок идеально подходит под строительство из-за возможности менять каждый угол без лишней головной боли. Лию была вынуждена кивнуть головой. С камнем не получится сделать все так же красиво, только если времени будет совсем уж безгранично. Раскрывшая ротик девушка крутилась вокруг своей оси с задранной вверх головой, не в силах оторвать от этого места глаза. Но в конце концов она ехидно улыбнулась. «Ты построил этот замок в таком красивом месте, так его украсила, сам говорил, что нужно все делать без излишеств. У этого есть своя материальная польза, несмотря на сказанное». Она и сама была в восторге, но вернее будет сказать, что я просто не удержался. Упс, я начал догадываться, о каком веселье в этом месте говорил царь Буми. Рушить ожидания, строить нечто совершенно невообразимое, до чего другие даже бы не додумались, невероятно весело. Я провел Лию короткую экскурсию, которая должна была ознакомить с реальным положением дел, в конце же вовсе выдал чертеж, который показывал все куда лучше, чем мог описать я. Всмотревшаяся в него девушка была вынуждена взяться за подбородок и хмуро, неуверенно, кивнуть головой. «Это отличная работа. Уверена, тебя теперь не просто возьмут в Шэнгуань, оторвут с ногами и заставят работать, пока последняя капелька пота не пропитает твой любимый песочек. Пошли, я лично представлю тебя и покажу, что ты сделал». «Нет, Лию, я ухожу», посмотрев на тянущую меня руку, пытающуюся свалить с высокой башни, куда я привел нас двоих, показал спокойную улыбку. «Есть много других вещей, которые мне нужно изучить, чтобы продолжать совершенствоваться. А архитектура – это не такой уж полезный для меня навык, но это было очень интересно. Возможно, мы могли бы поддерживать связи. Более того, я чувствовал, что вскоре, из-за всего этого, точно открою вторую чакру». «Вот оно как!» – тяжко выдохнула и потерла нахмуренный лоб. «Не хочешь передумать? Глупо тратить такой талант. К тому же есть много вещей, после изучения которых, ты станешь искуснее, как архитектор. Твой подход уникален, ты быстро станешь известным». «Я уверен», — вяло улыбнулся, смотря на надпись перед глазами. «Выбирай». 1. Стать архитектором Шэнгуаня. Вы познаете истинные навыки строительства и укрепления, а опыт кузнеца позволит слить направления и добиться существенных успехов. Репутация сыграет против вас. На Шэнгуань со временем будет направлено куда больше сил. Чем больше вы будете тут находиться, тем выше риск падения военного городка. 2. Отказаться, вы продолжите путь. Впереди ждут уникальные знания. 3. Предложить отправиться с собой. Ваши отношения с Лию наладились долгим взаимным трудом. Дав обещание заботиться о ней, вы сможете обрести напарника. Внимание, выживание напарника не гарантируется, это будет зависеть от ваших навыков. Все эти варианты были очевидными, но какими же неприятными. Смотря расстроенной девушке в глаза, я подошел ближе и приобнял ее. Ничего больше, никакой любви или даже страха, только чистый, холодный рассудок, дающий прекрасно понять, что в местах, где я побываю, обычному человеку, да даже солдату, выжить будет невозможно. Может быть, в какой-то степени во мне говорила излишняя черствость, прекрасное понимание того, как надо выживать, но подпускать к себе кого-то сейчас, так же наивно, как и становиться архитектором. Обидно из-за того, что никто больше не будет выполнять твои бредовые поручения, с улыбкой спросил я. Дя, тогда это тебе, хоть какая-то благодарность за все, достав из сумки книгу, а точнее переписанные листы, куда я скопировал знания о строениях воздушных кочевниках, их уникальных методиках и архитектуре, передал все ей. Девушка успела лишь взглянуть на первую страницу, как ее зрение сфокусировалось на буквах и отреклось от всего остального. У воздушных кочевников был очень богатый опыт в защите своих крепостей, откуда можно было получить полезные сведения. Дело было даже не в том факте, что они их строили черти где, не пойми как и даже кверх ногами, а в знании того, как строиться на самых гигантских вершинах, чего доселе не могли достичь никакие маги земли. И все эти знания передавались и развивались, ну, примерно с самого появления магов ветра. Спасибо, но прижав листы к себе и подняв взгляд, Лию застыла. На башне теперь была только она одна. Единственным неопровержимым фактом, что перед ней действительно был крепкий, как камень, изменчивый, как песок, и упорный, как кристалл маг, был гигантский замок, что мог многократно улучшить обороноспособность Шенгуаня. И ведь правда никого не убил за все время пацифист. Мое выживание находилось под большой угрозой, смерть дышала в затылок, а риск того, что ради сохранения жизни мне придется убивать, возрос экспоненциально. Ведь у меня почти закончились ингредиенты для создания мази. Все то время, что приходилось учиться, сражаться и строить, я тратил свои запасы для готовки, средств для снятия усталости и прочего, на мази от ожогов, глубоких ран, или хотя бы для чего-то согревающего, способного помочь в холодную, ветреную ночь, ничего не осталось. Вот почему приходилось идти вдоль берега, собирая нужные ингредиенты, аккуратно, с дотошной точностью вскрывать рыб-моллюсков, нырять за водорослями и ни в коем случае не забывать про смолу с деревьев, встречающихся по ночам светлячков и червей. Ав, еле слышно отозвалась Авка, с отсутствующим взглядом смотря на готовящиеся в десятках кристальных кастрюлях ингредиенты и рыб, которых я очень аккуратно разделывал, чтобы не повредить ценные места. Не воняй, я занимаюсь медициной. Не зря я 2 года учился идеально разделывать и обрабатывать кого угодно, а священные писания библиотеки сейчас позволяют преобразовать опыт в полезное дело. 10 баночек против глубоких ран и укусов, помогающие обеззараживанию, готовы. Не стоит забывать о средствах против бешенства. Фырк, ничего не понимаю. Может напишешь? Ах, да, у тебя же лапки. Эррррррр. В очередной раз доказав себе, что все, что я делаю не напрасно, применив заодно мазь против бешенства и укусов, я все же продолжил свой путь в оставшиеся места интереса. Оставались 2, находящихся по пути поселения, которые Буми обозначит 2 разными предложениями. Здесь ты найдешь себе друзей, имея в виду следующее место моего назначения, и, учитывая твой характер, там ты почувствуешь себя, как дома, подразумевая последний городок, который мне нужно было посетить перед тем, как отправиться на остров Киоши. Что он имел в виду под друзьями? Хмуро продолжал спрашивать себя я, стоя с картой на вершине большого и красивого горного ущелья, в котором открывался идеальный вид на озеро, и стояло некое поселение прямо у подножья гор, прямо между 2 реками. Эй, Авка, Ав, это ведь место славы кристального рыцаря Чинга, маленькое поселение, Зафу. Я мало что помнил из канона Аватара Коры, но почему-то именно это место, а точнее название города, сильно отпечаталось в сознании. Может ли потому, что это место, где когда-то в будущем будет построен город Металла, самое защищенное место в мире. Но чем же оно так примечательно в текущую эпоху? Глава 28. Белый лотос. Мир Аватара был обширен, и всюду можно было встретить места некогда великих событий, будоражащих саму историю, а иногда такие места представляли из себя последний оплот, куда уходили люди, чтобы провести последние дни своей жизни в полной тишине и удовольствии. Зафу определенно относился ко второму, ведь просто войдя в пределы маленького поселения, я уже ощутил умиротворение, которое было сложно описать. Идущий со стороны озера туман, легкая прохлада и превосходная чистота воздуха создавали такой комфорт, что хотелось остаться тут до последнего. Тем не менее, Авка не нашла тут ничего странного, что отличало бы это место от остальных. Лишь одну очень примечательную могилу, практически в центре города, там, на большом камне, из которого росло кристаллическое дерево, было выдолблено имя одного из ведущих завоевателей царства Земли, кристального рыцаря Чинга. Тут была какая-то связь с Буми, но что же именно тут произошло, еще предстояло понять. А если логически подумать, можно было понять, что надо просто пообщаться с местными, желательно с теми, кто успел повидать жизнь на своем веку. Сняв с головы тряпки и убрав с лица маску, дабы не нервировать расслабленных местных жителей своим видом, я прошелся между улочек. Несмотря на мое появление, жизнь тут текла вяло, словно все плыли по медленному, теплому ручейку. Вот, какая-то женщина снимала с веревок белье. Пара ребятишек бегали вокруг надгробного камня и чуть не сбили рыбака, идущего с ведром рыбы со стороны озера. А вот, на веранде уютного дома собралось несколько стариков, играющих в какую-то настольную игру. К последним я и решил подойти. «Я вас не слишком отвлекаю», — размеренно, стараясь не нарушать уюта окружения, начал я. «Можно присоединиться? Хотите поиграть в пайшо?» Подняв покачивающуюся голову, спросил у меня старик с бесчисленными пигментными пятнами на лице, парой седых волосиков по бокам от головы и очень спокойным голосом. На вид ему не меньше 80, но при всем этом он лениво держал в руках курительную трубку, крутя ее вокруг своего носа. Разве что табака в нее не набил, и хорошо, а то я бы в жизни не подсел к нему рядом в таком случае. «Всегда рады», — ответил второй, не поднимая взгляда с доски. На его голове сумели остаться волосы, и они даже не успели посидеть. Конституция тела выдавала в нем некогда весьма выносливого и сильного человека, но больше всего привлекал взгляд. Глубокий, невероятно сконцентрированный. Я подсел рядом, пока сопартийцы выдохнули, и как ни в чем не бывало продолжили друг с другом играть, не пояснив мне ни правил и не выдав фишек. Пришлось сидеть и наблюдать, пока они доиграют. Кстати, говорят, по завоеванным деревням народа Земли сейчас курсирует какой-то цирк, видимо, продолжив какой-то разговор, который был прерван моим появлением, начал самый старый из них. «Веселят людей, которых завоевали. Нет, солдат, которые находятся на тех территориях». Поскольку игра была для меня в новинку, наблюдение за происходящим и стало для меня обучением. Все происходило на круглой доске, рассеченной на квадраты, а играли с помощью круглых фишек с разными картинками. Авка тоже сидела рядом со мной, но с куда более понимающим взглядом, будто, в отличие от меня, правила игры ей были целиком известны. Зато, те несколько часов простого наблюдения дали мне понять, что местные старики и правда много о чем знали, а сфера их интереса распространялась на большое количество тем. Но я не спешил подавать свой голос, пока не примусь за игру. «Будешь?» 3 часа спустя, старший из них, которого по ходу беседы называли Йоа, повернулся ко мне. Он победил, заставив друга цыкнуть, а теперь с улыбкой развернул доску в мою сторону. Это было интересно. Игра была значительно сложнее простых шахмат, чем-то была похожа на го, ну и имела историю невероятной древности. С радостью. Здесь так же атмосферно, как в храмах воздушных кочевников, где проводились всемирные турниры по этой игре, я решил взбаламутить воду, чтобы понять, какие же темы можно было с ними обсудить. Вот только добраться до них было той еще задачей. Лишь для того, чтобы поиграть, надо было покорить самые высокие вершины. «Мои кости нынче не те», — промолвил мой оппонент. «Испытание духа», — кивнул второй, начавший теперь пристально наблюдать уже за моей партией. Его звали Шу. Царь Буми некогда показал свой дух, он был одним из немногих, кто пошел к кочевникам на помощь во время начала войны. Пускай там же познал первую горечь поражения, я считаю, он таким образом проложил тропинку на своем пути к царю. Пойти к ним на помощь в трудную минуту куда ценнее, чем на какую-то игру. Я удивленно проморгался, подняв голову с доски. Речь Шу подхватил Йоа. Молодой был, но стойкий. Помню, что, совершив множество ошибок, он начал понемногу проходить через величайшие победы. Стал командовать войсками тут неподалеку и защищал границу. Кажется, я начал понимать, как это все можно использовать. Раз защищал окрестности, должно быть, он наслушался истории о кристальной магии от местных и совершенствовался на основе их слухов. Ведь, как известно, царь Буми не любит читать и не стал бы познавать навыки из книг, понимающе кивнул я, но теперь уже сами старики подняли на меня взгляды. Внимательно всмотревшись, кивнули. Я подхватил нить разговора. О чем бы ни заходила речь, мне часто удавалось вставить свои 5 копеек, благо знания истории и других отраслей позволяли разузнать много интересных подробностей как о самом Буми, так и о происходящем в мире. Что уж говорить, если я буквально заставил стариков рассказывать мне сказки. Не сказать, что это было что-то детское, скорее приукрашенные попытки описать различные магические трюки. Но на их основе уже можно было пытаться что-то воссоздать, как делал сам царь Буми. Мы так разговорились, что я практически даже перестал следить за игрой. Обсуждения, которым мы предавались, как раз наделяли времяпровождение особой атмосферой. Свобода моих рассуждений привлекала взгляды стариков. Шу стал чаще поглядывать своим пристальным взглядом в мою сторону. В один такой момент, как только я неожиданно понял, что проиграл, а фигуры на доске сами сформировали странный узор, мой взгляд пересекся с этим дотошно все высматривающим стариком. «Тебе не повезло», — сделал он вывод. «Действительно, как назло, моему оппоненту всегда удавалось делать более рискованные шаги и обходить меня. Тем не менее, некий символ лотоса из шашек на игральной доске навевал на какие-то мысли. Разве можно назвать такое совпадением? Мне уж точно не могло повести, чтобы финальное положение фигур казалось именно таким. Кто-то явно направлял игру в свое русло. Это положение, лотос, чистый цветок, являющийся символом большой, но таинственной организации. Старики ничего так и не сказали, они кинули мимолетный взгляд, встали и ушли, оставили мне доску, по которой продолжал метаться взгляд. Это просто ужасно, до меня неожиданно дошла чудовищная истина. Я прикрыл глаза руками, поражаясь, каким простым методом эти старики смогли до меня донести нечто столь наглядное. Все мои планы, грядущие стратегии и возможные идеи будут ведь просто-напросто рушиться из-за бесконечной череды неудач и отсутствия какого-либо опыта. Мне еще ни разу не доводилось строить долгоиграющие планы, всю жизнь я принимал решения только здесь и сейчас. Я не смогу взять судьбу в свои руки, если не научусь мыслить за противника. Анубис ведь не может играть за меня в игру под названием «Жизнь». Аф, но ровно в этот момент, когда оппонента на другом конце доски уже не было, и я предавался размышлениям, туда подсела Эвка. Своими лапками это существо вернуло фишки на свои места, и, вытащив язык, начало ждать меня. Находясь все еще в удивлении, я совершил сброс игрового поля, и ради интереса сделал первый ход. Эвка сделала ответный. Мы поиграли всего пару минут, не тратя особо времени на разговоры, и я сам в это не веря, проиграл. Каждую мою фишку уничтожили и съели. Мой взгляд был опустошенным. Весело, когда ты проигрывал наглой лисе, всухую потеряв всех своих солдат, это было нужно назвать несколько иначе: тотальное унижение, позор, осквернение всего рода. Ну и да, учитывая тот факт, что мне абсолютно не везло, хотелось все бросить и выбирай. 1. Учиться играть, отточив навыки в игре, что была создана самим духами. Вы сможете просчитывать ходы противника. Вы сможете вступить в Орден Белого Лотоса. Секретная организация занимается распространением всевозможной информации, так что у вас будет дополнительный приток знаний. Вы будете тратить значительную часть своей жизни на совершенствование стратегии и тактики. 2. Разделение обязанностей. Пообщавшись с Лию, вы поняли, что вам не стать лучше того человека, который посвятил своему делу всю жизнь. Только если вы сами вложите столько же, можно будет добиться хоть какого-нибудь эффекта, а потому вы должны продолжать развивать силу. Среди множества людей все еще можно найти того, кто станет для вас верным тактиком и умелым стратегом. 3. Схитрить. Вы научились принимать не самые доблестные решения. Мои пробегающие по тексту зрачки медленно сжались. Не знаю, вполне возможно, что я просто накрутил себя, но выборы Анубиса были завораживающими и тянущими на дно общества, иначе я никак не могу описать, почему мне так начали нравиться не самые доблестные решения, что он предлагал. Если первый вариант предполагал вкладывание в это направление саму душу, кучу свободного времени и средств, а второй откровенно забирал у меня важную часть силы, хоть и освобождал титаническое количество времени, то третий назывался веселой, золотой серединой. А во, трудно поверить, хмурился Шу, потирая глаза из-за утреннего недосыпа. Мне это кажется, нет, нашему дорогому гостю и правда так сказочно повезло. Йоа покачивал головой, смотря на мою спокойно сидящую фигуру. Чувствую себя гнидой, и неспроста, то, что я делал, немного подавляло мою чакру правды. Ведь я нагло и бессовестно наебывал невинных стариков, всухую выиграв каждого из них в пайшо. 3. Схитрить. Вы научились принимать не самые доблестные решения. Используйте невидимость Авки и ее легендарный ум, чтобы выиграть в пайшо и стать членом Белого Лотоса. При продолжении соблюдения договора с Ван Шинтонгом, можно заставить Авку разрабатывать для вас стратегические планы, но только в тех случаях, когда вы обороняетесь. Освобожденное время можете потратить на что угодно. Вы будете сильно должны Авке. Простите, ребята, но против усатой собаки тягаться не получится. Сначала я заставлю вас рассказать про Белый Лотос, а потом использую ваши знания, чтобы расплатиться с Авкой. Глава 29. Хранитель библиотеки. Воздух напитался ароматом интереса, ожидания и бдительности, осмысленные взгляды двух моих соперников по игре пересекались друг с другом, словно бы молча сообщая какую-то недоступную моему пониманию информацию. С каждой новой морщиной на лице становилось ясно, как сильно был нагружен их мозг. Вроде бы уже престарелые люди, а корчат лица, как маленькие дети. Видимо, предметом обсуждения было мое принятие в Белый Лотос. И у меня был только один насущный вопрос, а какие, собственно, критерии отбора? Стать победителем в пайшо наверняка способны многие, эта игра распространена среди всех народов, наверняка найдется какой-то шестилетний гений, который сможет просчитать все ходы лишь немногим хуже, чем это делают машины. К тому же, игра не отображает ровным счетом никаких знаний в других областях, скорее всего во время игры проводится какая-то более глубокая оценка личности, поэтому этот Шу так пристально всматривался в мое лицо на протяжении каждого хода. Конечно же важны знания, которым ты располагаешь и можешь поделиться, это возможно вообще самое главное требование, на котором основана организация. Ну, а если наш пресловутый, выдуманный ребенок-гений, окажется психопатом-гитлером, который будет пользоваться знаниями в абсолютно негативных делах? Конечно, я понимаю, что любой здравомыслящий человек отправил бы меня в психушку после этих размышлений, любая организация вынуждена рисковать, в крайнем случае участника можно выгнать, но я всегда искал полные ответы на свои вопросы. Хотелось лишь узнать требования для присоединения. В этот же момент, переглянувшиеся друг с другом старики неспешно кивнули и поднялись на ноги. Они двинулись внутрь дома, а как оказались в дверном проеме, подозвали за собой. Этот дом был, как и все другие, крыша, стены и опоры были сделаны из дерева. Комнаты располагались одна за другой, и их разделяли раздвижные двери, то есть не было коридоров, которые можно было бы ожидать в таком достаточно просторном жилище. Мы прошли через небольшую мастерскую и остановились на кухне, где старик Йоа взял уже вскипяченный чайник с печки и начал разливать напиток. Шу сел со мной за стол. Старики закрыли двери и наконец поведали о себе, медленно подводя к какой-то сути. С их слов они были лишь одними из членов Белого Лотоса, ордена, в котором истинная ценность присуждалась знаниям, а не боевому опыту или заслугам на поле боя. Это было ненасильственное общество, пытающееся познать истину. Они отвергли ограничения нации и социального статуса, принимая любого умудренного опытом человека. Они действовали подобно мудрецам, развеявших иллюзию своего сознания и отказавшихся от ограничений, навязанных обществом. То есть, подошли максимально близко к открытию предпоследней чакры. Шу и Йоа так долго мне рассказывали о своем древнем ордене, что за окном снова начало темнеть. Старики не говорили мне, кто из ныне известных людей являлся членом Лотоса, хотя, если бы я спросил, думаю, они бы спокойно ответили. Тем не менее, Лотос и правда мог дать мне нечто большее, чем какие-то знания и боевой опыт. Он мог снять ограничения моего разума, направить к открытию чакры озарения. Членство в ордене передается путем игры в пайшо. Все же это игра, в которой ты должен хорошо знать своего оппонента, но еще ты можешь познать его во время самой игры, насколько твой соперник упорный. По его поведению можно понять, насколько он стремится к знаниям, а мастерство определяет жажду познавать природу человека. Но тебе еще нужно официально получить разрешение от нашего главы, чтобы иметь доступ к самым сокровенным тайнам. Между тем, старики переглянулись друг с другом. Сделав размеренный глоток чая, старший продолжил. «Твой стиль игры, размеренный, спокойный. Пытаясь рассчитать твои ходы, я загонял сам себя в ловушку. Ты предпочитаешь защищаться. Отсутствие стремлений к разрушению почитается, так что орден с радостью тебя принимает». Лисица в очередной раз доказала свою хитрость. Что же до последнего предложения, так старики вовсе проговорили это с глубоким уважением. «Видимо, я резко заслужил кучу баллов почета. Мы быстро догадались, что твоя первая, безобразная игра была нужна лишь для того, чтобы одурачить нас, но как только на их лицах появилась улыбка, мое резко превратилось в кирпич. Хитро. Сыграть так плохо, чтобы запудрить противника, вызнать его тактику, а потом нанести удар. Это выжидательная тактика, которой придерживается наш царь Буми, она и позволила ему побеждать во всех своих сражениях. Да я в точности, как царь Буми. В результате им начало казаться, что мы теперь прекрасно друг друга понимаем. Все вопросы, которые я задавал сам себе, можно было спустить в утиль, они и правда все решили через игру. Возможно, я слишком необразован, чтобы понять этого. Поехавшие старики, я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Как на этих фишках можно вообще что-либо узнать обо мне? КХМ, это была приятная игра, фальшиво улыбнувшись, кивнул им в ответ. А впервые отпив из чая, уже между прочим холодного, чуть не поперхнулся. Святая собака, как вкусно. Смотрящие на меня старики резко нахмурились. Почудилась приближающаяся проблема, я будто потерял весь образ мудреца. Святая собака, это вы о ком? Тем не менее, старики зацепились за кое-что другое. Я таким образом называл Анубиса, но не говорить же им об этом. Мой взгляд метался из стороны в сторону, пока не сосредоточился на существе, за спинами стариков. Авка спокойно сидела в сторонке и с ехидной рожей смотрела на меня. Дух знаний. КХМ, у великого Ван Шинтонга, владеющего всемирной библиотекой, по легендам были духи-помощники в облике лисы. А они, как известно, принадлежат к семейству псовых, они слушали меня, глотая любую воду. Я, можно сказать, очень люблю собак, настолько, что жить без них не могу. Вы один из тех ученых, что занимались поиском библиотеки. Они подобрались поближе, жаждая, чтобы я повесил еще больше лапши на их уши. Впрочем, ответ мог дать мне нечто большее, чем простой почет. Если бы я рассказал, можно было бы добиться настоящего уважения среди мудрейших. Выбирай. 1. Вы нашли библиотеку, не скрывать своих заслуг. Расскажите, что отыскали библиотеку Ван Шинтонга и почерпнули из нее множество мудрых знаний. Секретная информация о вас будет распространяться только по частным каналам связи Белого Лотоса, вы станете желанным гостем каждого члена ордена, но высок риск, что вам не повезет, информация выйдет за пределы и начнется охота. Говоря правду, вы приблизитесь к открытию чакры правды. 2. Скрыть правду, упущенная выгода, ограничение собственной силы, вы пойдете на все, даже на замедление своего развития, лишь бы сберечь жизнь и оставить преимущество исключительно для себя. Черт возьми, оба варианта загоняли в какой-то тупик и заставляли волноваться. С моего лба шел холодный пот, и дело было вовсе не в страхе. Эти варианты были объективно отвратительными. Я не был тем человеком, которому нужно еще больше знания и выгоды, поэтому с большой радостью бы просто промолчал и не получил ничего. Но это было невозможно, старики пристально всматривались в мое лицо. Такой ли большой проблемой будет, если я совру один раз? Каждая ложь накладывает тяжелый отпечаток на личности, и со временем можно вовсе навсегда запереть для себя чакру правды. Легко скрывать истину, добиваясь желаемых результатов обманом. Тяжело принять последствия своих решений. Это называется разумный подход. Ах, да кому я это говорю? Ну почему ты не предупредил меня заранее, чтобы я даже не упоминал собак? Как же ты надо мной глумишься? Раз я выбрал тропу воина, то у меня только два пути. Вперед, смело в пропасть, или назад, в болото слабости. Самое же забавное, что тут нет варианта рассказать местоположение библиотеки. Видимо, это настолько идиотская идея, что даже Анубис не стал ее упоминать. Но была одна неувязочка: о местоположении библиотеки уже знает один человек из народа огня, он даже сжег целый отдел. Мне сложно поверить, что он до сих пор не распространился об этом. Хотя именно этот человек сожжет духа луны, и видимо, из жажды прославиться, он упорно хранил тайну от хозяина огня. Смотря на это со стороны, Я понимал, что пытаясь добиться более высокой позиции в армии, он отчетливо ограничивал собственное могущество. Столько знаний, такой потенциал и мудрость, и все это в угоду злобы и жажде разрушения. Что за маленький человек? Я и правда отыскал ее, грустно улыбнувшись, кивнул старикам. Их рты сразу раскрылись, пока мои мысли вступали в битву с желанием выжить. Тем не менее, сердце очень быстро нашло гармонию. Я ощутил, как с плеч упала тяжелая ноша. Я ведь пустынный житель. Как и мои предки, мне удалось лично пообщаться с хранителем знания и получить доступ к сокровенным тайнам. Ну все, репутации мага песка мне не хватало, теперь мне действительно пиздец. И если возможно, я бы попросил особо никому не рассказывать об этом. Это невероятно. Перебили они меня. Можешь попросить, что хочешь, только ответь мне на один вопрос. Легенды о львах-черепахах, коих часто изображали воздушные кочевники, это правда. Они действительно были способны носить на себе целые города? Да, одна даже определенно до сих пор жива, плавает где-то в море. Они же наделяли древних людей способностью управлять природными стихиями. По большей части их использовали, чтобы защищаться от духов. Я задумчиво поднял подбородок, вспоминая об этом скорее из мультика, нежели библиотеки. Но старики все равно восхитились и достали какую-то книгу старых мифов и легенд, где туманно описывались эти существа. Они переговаривались и восхищались, как мои слова идеально ложились на недосказанности в книге. И все же, это прекрасно. Мы можем тебе рассказать о лучших и мудрейших членах нашего ордена. Неважно, какой они нации, земля, вода или огонь, они примут тебя и позволят познать истинную мудрость. Надо только выслать им весточку, что существует такой превосходный человек. С вами определенно все захотят поделиться знаниями. Весточка. Было нетрудно понять, что чем больше весточек будет рассылаться, тем больше у меня появится проблем. Тем не менее, рано или поздно что-то да проскочит. Так что я серьезно призадумался. Мне нужен мастер и знаток ЦИ, но который не будет находиться аж на Северном полюсе. Я то обеспечил себе к ним мнимый доступ, но найти, и уж тем более добраться до них, без летающего зубра, вот это настоящая проблема. А если учесть, сколько по пути может встретиться противников? О, вы знаете, в какой примерно области находится тот самый цирк, что курсирует по нашему континенту? И много ли их? Старики переглянулись друг с другом. Он всего один. А местоположение узнаем, кивнули они. А я наконец улыбнулся. Это возможность подобраться к важным знаниям о работе ЦИ. Только вот станет ли она учить меня? Глава 30. Герой по необходимости. Методы распространения информации в этом мире были очевидно очень устаревшими. До изобретения радио еще больше 50 лет, если я, конечно, не путал время, когда родилась Кара. Обычные посыльные сами по себе были очень долгими, и навряд ли у каждого члена Белого Лотоса был хотя бы один подобный. Вот почему члены Лотоса, с их же слов, пользовались специально обученными почтовыми птицами, драконьими ястребами-соколиками. Эти птицы, родом из джунглей народа огня, использовались на сверхбольших дистанциях на территориях огня и земли, и у Шу даже был один такой. Красивый, гордый, он отправил птицу с письмом куда-то по направлению севера, хотя, все же стоило заметить, что двигался он определенно медленнее моей Евки, с учетом того, что придется сначала ждать, пока он долетит до места, а потом вернется с нужной информацией, пройдет не один день. Свободного времени, как понятно, у меня освободилось много, поскольку настала ночь, а старики так устали за всеми разговорами, что их валило сок. Они решили разойтись по домам. Мне была выделена отдельная комната в самом домике, в самом дальнем углу, где из интерьера был всего один лежак и все. Но поскольку я устал, да и это все равно было куда лучше той подземной норы Хоббита, в которой я жил больше месяца, ни единого вопроса у меня не возникло. Я залез в лежак, положил голову на пол, поскольку подушки не было, и посмотрел в потолок. Не было ни света, ни окон, которые бы мне хоть что-то подсветили. Но общая прохлада и звук сверчков, доносящийся с улицы, придавал ночевке в деревне особую атмосферу. Мне повезло, я не мог поверить своим словам. Тот факт, что Буми направил меня к членам Белого Лотоса, видимо, увидев во мне достойного человека, подкупал всеми возможными способами. А с этим появилась новая цель – встреча с лидером Лотоса. Старики не называли его имя, но я то знал. Айра – лучший старик в аватаре. Одна проблема – он никогда не сидит на месте, и с ним постоянно находится его племянник, а также целый отряд магов огня. Каков шанс, что мне удастся встретиться с ним без проблем? А еще, цели лотоса часто пересекались с прямыми обязанностями аватаров, вспоминал я слова стариков. Некоторые аватары тесно сотрудничали с лотосом, а те в ответ обучали его. Не сказать, что хотелось бы обучать Анга, но мне и не нужно, я мог просто стать связующим звеном между ними двумя, сделав из Анга более мудрого покорителя стихии, которому не пришлось бы бесцельно бродить по миру, тратя время на поиск учителей. Ведь всяко, если я помогу, война будет закончена быстрее. Да, я могу использовать лотос, чтобы помочь миру. Чем быстрее закончится война, тем легче мне будет жить. А теперь пора спать. Тем не менее, только моргнув, я увидел два ярко-оранжевых глаза, нависших надо мной. Если бы страх не был заблокирован, я бы вскочил и заорал, но здравый рассудок говорил, что это была Эвка. И ради святой собаки, лучше бы это был какой-то монстр. Аф, нет, отстань, я потом с тобой расплачусь за помощь. Аф, она оскалилась и приблизилась к моему лицу. Она была невыносимой. Рыжая морда не стала ждать, пока я приду в себя, чтобы найти какой-нибудь полезный источник знаний, и заставила придумывать что-то уже сейчас. Прекрасно понимая, что от духа не спрятаться и никак не заткнуть. А да, я пытался, пришлось выйти на улицу, и в полнейшем разочаровании посмотреть на нависшую над небом, полную луну. Среди всех источников информации, которые можно было бы передать в библиотеку, были лишь сказки о кристальном рыцаре. Но поскольку аналоги сказок уже были в библиотеке, по крайней мере, так мне пояснила Эвка, пришлось углубиться в тему. Надо изучить все самому, и структурировать информацию о кристальной магии. Отдалившись от деревни, я под довольный взгляд усатой крысы снял верхнюю одежду и начал оттачивать один из немногих приемов, которым кристальные маги овладели чуть ли не в совершенстве – левитация. Маг земли, даже сущий новичок, мог поднять камень с земли и управлять им на расстоянии от себя. Этот стандартный прием использовался для дальнейшего придания импульса большому куску камня, но на этом все. Никто не учился держать камень на одном месте достаточно долго времени, ведь это тратило много сил, так же как никто и не пытался поднимать и держать таким образом целый ворох камней, ведь в таком случае их все будет труднее кинуть. С кристаллами можно было придумать немного больше. Ухахаха. Так вот, как царь Буми мог управлять камнями на большом расстоянии от себя, пыхтел я, пока с моих мышц стекали капли пота. Семь не то чтобы больших камней левитировали вокруг меня, двигаясь с примерно одной скоростью, постепенно отдаляясь от моего тела. Возможность сражаться дистанционными лезвиями, кидать камни в спину врага, вот сила, о которой слагали легенды в этой деревне. На самом деле, левитацию можно было бы применить даже для полетов, но пока мне было рано об этом думать. Я тужился, и одновременно с этим думал, как оптимизировать процесс, а потом планировал записать эту тренировку на бумаге. Лиса же в это время ехидно облизывалась. Учитывая, в какую позднюю ночь она меня вытащила, и чем заставила заниматься, казалось, что ее волновали даже не знания, а я, нимфоманка, РРР. Вставшая ранним утром деревня опять начинала свою лениво-текучую жизнь. Дети уходили играть, старики выходили во дворик, а Шус и Йоа, как угорелые, собрали доску с Пайшо и принялись искать, куда подевался Дагод. Парня не было в комнате, где его оставили, лежак выглядел так, будто на нем не провели даже ночи. Однако искали они недолго, всего через пару минут. Зайдя на задний двор, жаждущие знаний старики увидели пыхтящего и полностью пропотевшего парня, подтягивающегося на одной руке. Большие, как голова, бицепсы были докрасна разогретыми от перенапряжения, лицо в свою очередь корчилось от прилагаемых усилий. Вот только застывшие на месте старики поразились предмету, на котором он подтягивался. В воздухе, в 3 метрах от земли, висела большая, кристальная палка, абсолютно ни к чему не пристыкованная. Старики молча обошли его по сторонам, убедившись, что она действительно висела в воздухе, и почесали головы. Фух, спустившийся же наконец Дагод взял находящийся рядом тазик и облил себя водой, а увидев абсолютно непонимающие, вопросительные взгляды, махнул в сторону висящей палки. Застряла, падла. Несколько суток в этой деревне длились, словно вечность. Свободное от бесед время я просто тренировался и структурировал магию из местных сказок, записывая все в осмысленные пособия. Но мой каждый день все равно начинался с того, что я садился со стариками на крыльцо и познавал этот мир через общение с ними. А поскольку пайшо для двоих, я наблюдал со стороны, чтобы больше не врать. Обсуждение можно было смело назвать старческими бреднями и пустой тратой времени, но каждый член лотоса называл это по-своему. Поиском истины. Вспомни, что ты сам нам говорил. Когда-то давно все народы были едины, не было разделения на нации и магию, все мы были людьми, которые старались собираться вместе и жить в мире. Мы не пытаемся отвергать непохожие вещи, мы их принимаем и изучаем. Взять, например, кристалл, он не является землей в прямом смысле этого слова, но тем не менее разумные люди нашли подход к его освоению, поняв, что для ума нет различий. Тема как-то сама зашла в область иллюзий, которые каждый человек создает в своей голове. Просто говорить, что нет никаких рамок, но ведь есть люди, притом сильные, что хотят разобраться с определением разные нации своим способом. Они вгоняют в рамки еще больше людей, поддержал я тему. Ты про хозяина огня, кивнул Шу, расстроившись. Раньше гармонию поддерживал аватар. Тех, кто ошибочно думал, что силы можно достичь лишь завоеваниями, он направлял в русло своих собственных неудач, развеивая им иллюзии. Хотя многие аватары раньше всего лишь участвовали в жизни народов, не понимая, в каких рамках живут, наш орден начал пытаться разбивать эти установки, мы принимались обучать их, надеялись, он объединит народы, но пока никто этого не достиг, и скорее всего не сможет в будущем. Мы пытались со многими предыдущими аватарами, не вышло. Значит, нужен человек, что сможет разбить чужие иллюзии. Йоа, добрый старичок, впервые стал настолько хмурым. Даже если бы аватар был жив, я бы советовал ордену пытаться разобраться самому. Мы бы все помогли смельчаку, что на это решится. Но ни у кого пока не хватает смелости. Они дали мне столько пищи для размышлений, что не хотелось больше ничего спрашивать. Больше недели прошло таким чередом. Когда же птица посыльная вернулась, и я получил точное местоположение цирка, с подробностями его дальнейшего плана передвижения, у меня не осталось никаких выборов, кроме как собрать вещи и отправляться дальше в путь. Цирк, с нужным мне учителем ЦИ, находился далеко на севере, и постепенно шел по побережью материка Земли вниз, на юг, то есть в мою сторону. У меня было время посетить все места, которые я хочу. Я попрощался со стариками и двинулся в путь, а мои мысли все еще вложил вопрос. «Авка», — начал я, смотря в пометку на карте. «Как ты думаешь, если бы Буми посвятил всю свою жизнь магии, он бы сумел обогнать свой текущий статус сильнейшего? Смог бы победить хозяина огня? Он ведь вложил свою неординарность в помощь людям, не сойдя при этом с ума от силы, что вполне могло случиться на почве безумия». «Ав, ничего не понял», — я грустно усмехнулся. Смотря на Авку, я все больше понимал, что хочу научиться разговаривать с ней. В любом случае, в городе Галинь, по словам Буми, я пойму, как сражаться и веселиться. Место подпольных боев и дом семьи Бифонг. Я не собирался кидаться заявлениями, нестись в бой против хозяина огня или становиться предводителем целой армии. Но потихоньку буду стремиться к тому, чтобы самолично остановить АЗЭ. А для этого, как минимум, нужно. Авка, поиграем на следующем привале в Пайшо. Ав, я выпросил у них доску. Хочу научиться читать своих оппонентов. Я улыбнулся. Возможно, это также способ понять Авку. Если не ее слова, то хотя бы научиться понимать желания. Глава 31. Вскрытая консервная банка. Капитан, нам прилетела весточка. Бороздящее море флотилия не отрывалась от берегов большого и продолжительного континента. Шагающие под строгой муштрой солдаты начищали боевое снаряжение и ремонтировали катапульты, в то время как стоящие за подзорными трубами люди осматривали берег и вглядывались в море. Былого разочарования и потери боевого духа было не видно. После поражения у берегов Шенгуаня, когда три корабля были вынуждены отплыть, чтобы пересобраться с силами, капитан Масару взял на себя всю ответственность, чтобы поставить солдат на ноги. Он не стал срываться на собственных подчиненных или еще больше вбивать их моральное состояние в стальную палубу металлических кораблей. Они выдохлись еще во время простых рейдов, так что, доложив о провале миссии и расположившись в ближайшей колонии, дал своим ребятам пряник, позволив отдохнуть на горячих источниках и развлечься с девочками. А потом применил и кнут, заставив вернуться к соблюдению абсолютной субординации, в том числе прогнав их через суровые магические тренировки. И вот, новый приказ, выйти в море и найти мага песка. Масару четко понимал, что провал последней миссии сильно ударил по планам командования, к тому же неизвестный откидывал их со всех позиций и даже освободил территории вокруг Амашу. Требовалось устранить источник проблем, но на этот раз он отправил в штаб запрос, который должен был перевернуть текущую ситуацию. «Нам вышлют подмогу», — прищурился капитан Масару, читая доставленное ястребом письмо. «Группа для спецоперации армии народа огня, они уже вычислили местоположение цели. Эти ребята профессионалы хех. Маг пройдет по южному берегу, скорее всего он движется в Галинь. У нас будет только одна возможность перехватить его, когда он будет обходить горы. Дальше стоит армия народа земли, она не подпустит ни один наш корабль». «Прекрасно», — на лице мужчины начала растекаться улыбка, желающая поквитаться с проблемой такого большого масштаба. «Надеюсь, нам повезет, и снова начнется дождь. Чертова погода, как же я тебя ненавижу». Вынужденно плетясь на своих двоих, я огибал большой горный хребет, что разделал меня, и мое следующее место назначения – Галинь. В моих очевидных планах было использовать песчаный самокат, чтобы преодолеть то огромное расстояние, на которое любой человек без транспорта потратит не одну неделю. Я настолько к нему приспособился, что мог применять даже во время несильного дождика, осушая мокрые песчинки. Но когда начинался такой сильный ливень, что песок не успевал сохнуть, слипаясь и отказываясь разгоняться, я осознавал, насколько же меня не любит мать природа. Единственным способом передвижения у меня оставались каменные волны, поднимающиеся с земли и позволяющие не особо-то быстро серфить к цели. Это тратило значительно больше усилий, перенапрягало ноги, но было хоть какой-то заменой техники передвижения. «Эр-эр-я!» — рявкнула недовольная Эвка, окутывающая мою шею. Пока на улице стоял такой холод, пришлось использовать ее, чтобы согреться. Теплая и мягкая шерстка щекотала мою шею и заставляла чувствовать себя максимально уютно. А прижимаясь к теплому хвостику, чувствовалась некая моральная удовлетворенность. «Ниной, я-то защищаю тебя от дождя, в качестве взаимного сотрудничества». Я использовал кристальный купол, позволяя ему левитировать над своей головой. Хоть это и было жутко трудно, приходилось двигать объект с той же скоростью, с которой несся я, но позволяло разнообразить методы применения земли. Целая отдельная организация вовсю продемонстрировала, насколько это был полезный навык. Манипулируя каменными перчатками на некоем отдалении от себя, я, конечно же, говорил о Дайле из канона. Я не раз вспоминал их навыки и признавал мастерство, и стремился к такому же уровню. К тому же, это можно было назвать дистанционной защитой. «Аф!» — резко крикнула моя лисичка, как только на периферии зрения появился некий быстро двигающийся объект. Не глядя, я машинально защитился, выставив свой зонтик на его пути. Лишь через миг я понял, что это был огромный камень от катапульты, а точнее каскад камней, что обрушился на мое местоположение. Бах-дах-дух-бадам! Ударившийся кристальный щит, буквально запустив Анны в мою сторону, приземлившись вокруг и разбросав кучи мелких камушков, вызвав тряску и заставив потерять опору, снаряды почти снесли меня и отправили в мир иной. Мой собственный щит, подхваченный метеоритом, мог превратить тело в месиво, и лишь мое натренированное левитирование спасло положение. Камни, что почти вонзились в меня и пробили тело, застыли в воздухе. Руки вытянулись в сторону кристального щита, а ноги вновь плотно вжались в укрепившуюся почву. Я принял удар кристального щита на свое тело. Гигантский шар, который давил с той стороны, заставил отъехать на несколько метров назад. Кости заскрипели, а мышцы надорвались, образовав кровоподтеки. Но вкладывая все силы для замедления, я наконец сумел остановиться. Это было резко и больно. Свифт-свифт. Но еще неожиданней было услышать звук выстрела из лука. Дождь сильно приглушал любой звук, сильно мешал моей слабой сейсмочувствительности, но привычка действовать быстрее разума осталась еще после пещеры. В один момент, сместив кристальный щит, я дал какой-то стремительной стреле, что чуть не вонзилась в мою голову, обломаться о крепкий материал. Менее секунды мне понадобилось для осознания, что случилось нападение. Еще одна, чтобы посмотреть в сторону нападавшего, и через сильный ливень разглядеть лучника, сидящего на каком-то большом носороге. В этот же момент из-за бугра показался целый отряд. Всего, с учетом лучника, пятеро человек, на быстро двигающихся зверях. Четверо из них держали какое-то оружие, тот же лук, глефу, цепь с грузилом и шашки динамита. Последний, нагло ухмыляющийся, лишь выдохнул из носа горячий пар, заставив влагу частично испариться. «Так это ты тот самый маг песка, который прогнал целую армию с территории Амашу. Неважно выглядишь», члены отряда усмехнулись и начали окружать меня. Их чуткие взгляды высматривали слабое место. По осторожному поведению был виден их опыт сражения с магами земли. «Не воспользоваться тебе своей любимой стихией, не побегать, как ты это любишь, уф, я же в это время чувствовал сильную боль, руки было трудно даже поднять, резвые движения были совсем не для меня, горели в том числе ноги. Вот оно, последствия того, что я мало качал силовой аспект магии земли, и не смог нормально заблокировать какой-то один камушек, брошенный катапультой. Подумаешь, что он легко может ломать каменные стены. Разговор капитана же был нужен лишь для того, чтобы я сосредоточил внимание на лидере отряда, маге огня. Остальные очень быстро окружили меня, и тут же воспользовались отточенной комбинацией. Парень, в чьих руках был динамит, просто кинул целую связку в мою сторону, даже не став поджигать. Солдат с цепью замахнулся и нанес удар по моим ногам, пока капитан ударил рукой по воздуху, вызвав поток огня, поглотивший связку динамита. Да, выдержи я прошлый удар, создал бы сейчас хоть целую землетряску и раскидал всех каменными колоннами. Сейчас я сильно замедлен. Полагаться можно было только на контроль, поэтому придется выжить, не сделав ни единого движения мускулом. Контролируя все еще целый левитирующий щит, закрылся от мгновенного взрыва связки динамита, поток огня попросту обошел меня стороной, в то время, как кристальный щит наконец треснул. На пути цепи, которая чуть не обвила мои ноги, встала тыква с песком, которую я просто скинул, как лишний балласт. А все те осколки камней, которые почти влетели в меня и до сих пор висели в воздухе, резко разогнались и притянулись в мою сторону. Дух-дух-дух-дух. В спины солдатам обрушился быстрый удар дробью, снеся двух людей, лучника и гренадера, с их носорогов, оставив на телах большущие синяки. Самих зверей вовсе прогнало прочь, они испугались сильного удара и разбежались. Как только оставшиеся члены группы в шоке посмотрели на кристальный щит, тот разделился на множество кристалликов поменьше. Тот факт, что я с детства развивал контроль и буквально повелевал тысячи частичек, позволил уже сейчас применять левитацию без пасов рук, пускай я всего лишь толкал и притягивал. «Твой огонь тоже слабоват в такую погоду, маг», разогнав кристаллы, я кинул их прямиком в оставшихся ребят, что не успели даже показать своих возможностей. Капитан попытался отбиться всполохами, но разрушить ничего не смог, его сбило, а потом начало заковывать в джемманит, прямо, как и всех членов его команды. «Какого?» — закричал шокированный маг, когда я неспешно подошел поближе и остановил распространение кристалла. «Радуйся. Если бы я позволил разрастаться ему дальше, он бы сначала добрался до твоего ротового отверстия и носа, начал прорастать вглубь, покрывая стенки внутренности и кристаллизуя твои мышцы. Малейшее повреждение вызвало бы рану, в которую кристалл тоже смог бы прорасти, захватив все внутренности твоего организма. А потом один сильный удар, и ты бы раскололся на множество кровавых осколков». Я шептал на ухо закованному человеку, что не мог даже шелохнуться. Заставил трепетать от страха и нагадить в штаны, пока последнее желание сражаться со мной не отпало из-за угрозы выживания. Было даже грустно от того, как много людей подвергалось этому чувству, но на этом можно было играть, чтобы никого не убивать. Тем не менее, не все проблемы еще были решены. Повернувшись в сторону моря, увидел сразу три, отчасти знакомых корабля. Не то чтобы они все сильно отличались друг от друга, но только один человек использовал катапульты, чтобы закидать меня камнями. Движущийся момент является удивительно опасной силой. Маги земли пользуются чем-то подобным. Я наконец соизволил поднять руки, чуть скривив лицо от боли. Во время этого паса из моей тыквы высыпался песок, сразу же укрепившись в очень большие, диаметром примерно в 1,5 метра, и очень толстые, 1 сантиметр, абразивные циркулярные пилы. Настолько твердый материал был не сильно подвержен дождю, а при разгоне так вовсе мог его не замечать. А еще сильно раскрученный объект имел потрясающее свойство лететь дальше. Выставив две сверхсильно разогнанные циркулярки в сторону горизонта, я обратился к Овке. «Наводи, не дай пес промажу», направив руки согласно наставлениям духа. Я совершил быстрый взмах ладонями и отправил их аккурат в корабль своего противника. Бах-бах, преодолев 100 метров, мои снаряды вонзились в корму корабля, нехило прорезав металлическую оболочку. Материал, что был создан для распила металла, мог разделить судно хоть на части, но только если бы я был рядом. На дистанции я мог только формировать новые диски и отправлять в полет под точное наведение эвки. Как только я зашугал буквально все три корабля, поставив под сомнение их дальнейшие возможности адекватно держаться на плаву, судно начали резво уплывать. Да, не потопил, что очень жалко, но и атаковал я больше для устрашения. Все же, если бы на расстоянии в пару сотен метров мои абразивные диски вонзались больше, чем наполовину, я бы не только моментально стал сильнейшим магом, способным разрушить что угодно, но еще был бы высок риск кого-то убить. Впрочем, спорим, я разрезал на кусочки половину экипажа, я повернулся к закованным противникам, попугав тех еще больше. Ой, Авка, они потеряли сознание, фыр, чет я переборщил. Ай-яй, не тычься, все тело и так болит. Хорошо, что я заранее сделал все виды лекарств первой помощи для такой ситуации. А ты смотрела на меня, как на поехавшего, так и кто теперь прав? А, я могу предугадать все, что со мной случится, я элементаль прогнозирования. Заходящая в порт флотилия приковала взгляды всех солдат огня. Повреждения, которые они видели впервые в жизни, навевали на какие-то жуткие мысли. Пыхтящие и износившиеся двигатели, работающие в полмощности, давали понять, что они использовали всю мощность, чтобы как можно быстрее от чего-то убежать. Люди столпились перед сходящими на пирс людьми, с раскрытыми ртами смотря на большие и тонкие диски, что десятками торчали в корме стальных крейсеров. Все как один заметили сходство этих дисков со снарядами, что часто заготавливались магами Земли. Те напоминали толстые монеты, а когда хорошо раскручивались, могли нанести критические повреждения хоть танку, и даже переломать человеку все тело. Но эти отличались своей компактностью. Притом, как видно, силы в них было ничуть не меньше, может даже больше. Капитан Масару, вышедший вперед человек, за которым подошло несколько девушек со строгой выправкой, окинул вернувшегося капитана хмурым взглядом. «Что случилось? У тебя был приказ захватить мага песка. Неужели ты напал на гарнизон около Галиня?» Его речь была разочарованной, в голосе слышались нотки злости. Но опустошенный, пропитанный страхом взгляд Масару придавил командира базы к земле. «Гарнизон? Нет, это не он. С палубы корабля спустились солдаты, в чьих глазах не виднелось ни капля боевого духа. Отчаяние, что от них исходило, пропитало всех наблюдателей. Один маг песка за пару секунд закидал флотилию, что находилась в 400 метрах от берега. ЧТ. Бред. Даже катапульты стреляют максимум на 300 метров, если не имеют стратегического преимущества по высоте. Магам Земли же нужно куда больше сил, чтобы метнуть снаряд. Еще никто из них не смог даже подобраться по преимуществу к катапультам. Нет, они крутились так быстро, что подхватили сам воздух. Масару заговорил опустошенным тоном, смотря в саму душу собеседника. Маг песка умеет стрелять дальше, чем любой известный нам маг Земли. Глава 32. Большой и страшный. Галинь был ничем иным, как городом с прекрасной естественной защитой. Со всех сторон его окружали труднопроходимые скалы, а единственная тропа проходила через густой лес, богатый на большие каменные образования. Как понятно, пускай это не Амашу, а маги тут не столь качественные, как в Шенгуане, но труднодоступность и отсутствие стратегического назначения все еще сохранили этот город целым. Все те богатые семьи, власть имущие и солдаты до сих пор жили лишь потому, что были никому не нужны. Тем не менее, охрана тут все же была. Вход в просторный город охранялся взводом солдат, у которых были заготовлены метательные диски для боевых ситуаций, чьим прообразом я воспользовался в недавней боевой ситуации. Сейчас же, я подходил к вратам с уже каким-то полным осознанием, что случится какая-то проблема. Еще ни разу не удавалось проходить посты охраны просто так, судьба каждый раз давала пинок под зад, а я так до сих пор не мог понять, что же мне такого нужно, чтобы решать проблемы подобного толка. Но сейчас все было несколько иначе. «Приветствую», странным образом вытянулись солдаты при виде меня. Одежда была прежней, тряпки, да и тыква за спиной, разве что снял маску с лица. «Вы ведь маг песка, однако меня впервые узнали». Солдаты, что должны были бдеть и допрашивать, столпились перед вратами и как маленькие уставились на тыкву за спиной. А летающий песочек, который я показал лишь бы удовлетворить их очевидную любопытность, вызвал такой восторг, что по телам суровых, Накачанных мужчин прошлись мурашки. «Можете проходить. Мы наслышались о ваших достижениях и победах на поле боя. Честно, я сам знатно прифигел. Неужели это был первый раз, когда моя репутация действительно пошла мне на пользу, а не встала поперек горла? Вояки смотрели на меня так, будто я настоящий ветеран жестокой бойни, со страхом и трепетом. Это место моментально заслужило отдельное место в моем сердечке. Эй, может попросить, чтобы он обучил мою дочь магии? Цыц, с ума сошел, уловил мой четкий слух, когда я проходил через врата. Ты разве не слышал? Если он до кого-то дотронется своими руками, то человек моментально лишится всей влаги в своем теле. Это его проклятие, он никогда не сможет нормально взаимодействовать с людьми, как и иметь учеников. Да ну, фух, а я чуть не пожал ему руку. А я вот слышал, что он спас отряд шахтеров в Амашу. К толстому, черному и вонючему слою лжи, который окутывал мой образ, я привык уже давно, радовало уже то, что периодически рядом с моим псевдонимом помелькают хорошие новости, и меня не путают ни с кем другим, так что я мог хоть как-то пытаться выстраивать итоговый образ. Я без особого разочарования последовал вглубь города, что был целиком выполнен из каменного кирпича, и начал оглядываться на довольных людей, торговцев, что выставляли на прилавке свежие овощи, и зашел в парочку магазинов одежды. Мои тряпки уже износились и пропитались грязью, кровью и воняли мазями. Было неудивительно, что из-за этого вокруг меня формировался еще более грязный образ.